Глава третья. За двумя зайцами. Выяснение отношений с Назаром я спровоцировала сама, хоть и не планировала. Подслушала болтовню двух молоденьких сотрудниц в туалете. Где еще, как не в сортирной кабинке, получишь интересную информацию? Девушки мыли руки и прихорашивались перед зеркалом. «Нашей леди сегодня после обеда не будет. Это обо мне». «У нее встреча с Кауном». «Как думаешь, они спят? Любовники?» «Вряд ли. Если бы у меня был такой муж, как у Лидии, я обходила бы всех мужиков большой стороной». «Но и Каун классный мужик». «Согласна, вроде ничего особенного, а шарма с переливом». «Говорят, он бабник. Каких поискать?» Тут заинтригованная я замерла, тихо задрала вверх коленки, чтобы в щель под дверью не увидели мои туфли. Вторая девушка озвучила вопрос, который крутился у меня на языке. «Кто говорит?» «Светка из пиар-службы. У нее приятельница с Кауном работает. Он ни одной смазливой юбки не пропускает». «Юбки смазливыми не бывают», — мысленно поправила я. «Только лица. Чёртовы сплетницы». «Все мужики — сволочи!» — перекрикивая шум электрической сушилки, заключила первая девушка. «Не так хорошо с ними», — поддержала вторая, — «как плохо без них». «Они, мои подчиненные пигалицы, еще и философствуют». «Давай, как наша слиняет», — опять обо мне, — «прошвырнемся по бутикам. Может, где скидки объявили». «Ушли», — хлопнула дверь. Я выбралась из укрытия, подошла к раковине, посмотрела на себя в зеркало. Физиономия собственницы, которой минуту назад объявили о разорении. Открываем воду, плещем на руки жидкое мыло. Все медленно, чтобы успокоиться. Какое мне, собственно, дело, изменять Назар жене или хранить верность? Пусть он будет бабником в квадрате, кубе, в десятой степени. Нет, клокочет обида, не унять. Сушим руки, не торопясь, до остановки автомата. Как обычно, не действуем, остатки влаги по платью не размазываем. Остановилась, замолкла сушилка, а мы ее снова включаем, давим на кнопку. Уже лучше. По крайней мере, на лице удалось восстановить деловое официальное выражение. Можно двигать в офис. Перед отъездом на встречу с Назаром обеим сплетницам я задала работы под завязку и сроки указала. Через 2 часа приеду, отчитаетесь. По бутикам шнырять в служебное время. Разбаловались. Хотя я прекрасно знала, что в мое отсутствие работа в конторе теряет скорость вплоть до полного торможения. Сама такой была. Если начальник далеко, а поручение до завтра терпит, то самое время заняться личными делами. Наука руководить — это серьезная и отдельная тема. Вернусь к ней, если повод появится. А пока ехала на встречу с Назаром. И силы, убеждающей разум, не хватало, чтобы выкинуть из головы пошлые слухи. Так подруга моей мамы, тетя Наташа, милая пожилая одинокая женщина, похоронив свою любимую кошку, каялась. «Знаю, что вам уже надоело разговорами о Милочке. Простите, но Милочка обладала удивительной душевной организацией». И мы в 35-й раз слушали, как Милочка справляла нужду в унитаз, чувствовала, какой сустав у тети Наташи болит, на него ложилась и грела. «Назар — это даже не кошка. Кот! Котяра!» Я и не подозревала, что запрыгивает на каждую встречную. «Ледок, у тебя все в порядке?» — спросил Назар в ресторане, когда мы сделали заказ. Он меня так звал — Ледок. Я не противилась. В том, что твое имя переиначивают на ласковый лад, есть что-то интимное и приятное. Назар в свое время попросил разрешения звать меня по-своему. «Тебе не будет обидно? Не льдина, а ледок. Тонкий, прозрачный, но крепкий и чистый». Я благодушно улыбнулась и сказала, что меня устраивают любые варианты моего имени, кроме ледуха. Потому что так меня дразнил хулиганствующий соседский мальчишка. «Ледуха, 4 уха». О том, что пацан регулярно норовил подловить меня в темном углу и отыскать лишние уши, я умолчала. Только добавила. Он отбывает срок в колонии, без моей помощи. Подняла ладони в жесте исключения участия. За ограбление пивного ларька. «Приятно иметь дело с женщиной уникальной биографии», — улыбнулся Назар. Официант принес мне солянку, Назару украинский борщ. Тетя Наташа, та самая с кошкой, диетолог в пансионате для руководящих работников Министерства финансов, с детства мне внушала: «Никогда не бери в местах общественного питания солянку. В нее кладут испортившиеся продукты. Тухлую колбасу, позеленевшие сосиски и прочие гадости. Но я люблю солянку из отбросов, хоть тресни. И у меня совершенно не получается сотворить это кулинарное чудо на собственной кухне, сколько ни пыталась». Назар, как правило, заказывает борщ и каждый раз поясняет его недостатки. Хохол, москвич в третьем поколении, а борщ для него — кулинарная святыня. «Чесноку не доложили», — сообщил Назар, отправив первую ложку в рот. «И уксуса плеснули для кислоты. А кислинку в настоящем борще делает морс. В России морсом называют холодный фруктовый компот, а на Украине это соус на основе помидоров. Моя бабушка до сих пор морс летом заготавливает и присылает нам. Считает, что без ее морса наши борщи — помои. Кстати, когда бабушка приезжала в Москву, я повел ее в ресторан, заказал щи. Бабуля хотела устроить скандал. Мол, проходимцы недоваренный борщ за сумасшедшие деньги втюхивают. Ни тебе свеклы, ни морса, ни заправки. Еле удержал. Объяснил, что русские щи такие есть по рецепту. Бабуля сказала...» Тут Назар перешел на украинский. «Москали супу доварити не можуть, а що нам указують, як жити?» Назар рассуждал о морсах и борщах, и я водила ложкой в горшочке с солянкой. «Какие борщи, морсы, бабушки, когда у меня звенит внутри от возмущения?» Но заговорила я на служебные темы. Стиральный порошок XXX мы позиционировали неправильно, как замечательное средство для стирки цветного белья. При этом расфасовка от 5 до 7 килограммов в пакете. Хозяйке покупать 5 килограмм только для цветного белья нерационально, ведь придется еще приобрести порошок для белого белья. А это деньги, плюс место, дополнительных 30 квадратных сантиметров в маленькой ванной или на малогабаритной кухне, где стоит стиральная машина. Логичней XXX представить универсальным средством, которое отбелит белое и вернет краски цветному. Попутно и честно замечу, нас не волновало, может ли XXX выполнять заявленные функции. Думайте и решайте сами. Если вы не зомбированы рекламой, обладаете знанием химии в объеме средней школы, то легко поймете, что химических средств отбеливания существует лишь два — хлор и перекись водорода. Пропорции рассчитать несложно. При скудости бюджета легко можете за 3 рубля стирать белье с тем же эффектом, что при дорогих средствах. И я тоже могу, но покупаю известные бренды. Идти в аптеку, приобретать перекись, смешивать ее с хозяйственным мылом — гениальное изобретение, и так далее — мне не досуг. Как очевидно, и вам. Назар согласился с моими доводами, и мы быстро набросали схему ребрендинга. Это когда вам втюхивают старый товар в новой упаковке. И вернулись к личному общению. «Солянка оставляет желать?» — глядя на мои ковыряния ложкой, спросил Назар. «Вообще солянка...» «Знаю. Делается из отбросов испорченных продуктов. Но у меня, очевидно, низменные вкусы и грубые пристрастия». Произнесла это со смешком, старалась. Однако Назар легко уловил посторонние нотки в моем голосе. «Ледок, низменные, грубые, пошлые, вульгарные — эти термины, а также общепринятые, обычные, для всех привычные, тебе не подходят совершенно. Ты уникальная женщина, редчайшая, среди полевых трав выросшая роза. Неведомыми ветрами занесло семечко, и из него выросла чудесная роза». «Спасибо. Милый комплимент. Выдает в тебе опытного бабника». «Кого?» — поперхнулся последней ложкой борща Назар. Подошел официант, убрал горшочки. Назаров до дна выхлебанный и мой чуть тронутый. Тут же подскочил второй официант, подставил блюдо со свиной отбивной для Назара и рыбным филе без гарнира для меня. Мы даже не посмотрели на тарелки. «Ледок, ты назвала меня бабником?» «Только повторила, что несет о тебе народная слава. Ошибается?» Хотела говорить отстраненно и безучастно, но, скорее всего, не получилось. Назар ответил не сразу. После продолжительной паузы, во время которой я успела 10 раз мысленно обозвать себя идиоткой. «Народная слава не ошибается», — сказал Назар. «Горько, оказывается, бывает не только на языке, но и за грудиной, где отсутствуют вкусовые рецепторы. Именно там я чувствовала ядовитое бульканье. Впрочем, ведь говорят, горько на сердце. Да чего мне горько-то? Какое мне дело, сколько у Назара было любовниц? Он мне ни муж, ни сват, ни брат, ни объект для улучшения нравственности. Пусть у него будут эскадроны баб, дивизии воздыхательниц, полки любовниц. Мне-то что?» «Ничего. Всех его бывших к расстрелу». «Ледок», — перекатывая мое имя на языке, как сладкий леденец, произнес Назар. И при этом смотрел на меня с обожанием такой мощи, которую не способен выдать прожженный бабник. «Хоть вы меня четвертуйте, не способен. В противном случае придется признать, что он умственно отсталый». У моей мамы есть подруга, которая в 50 лет родила дебила. Ванька. Тихий, добрый и славный. Но любит только бабочек. Когда их видит летом, трясется от счастья. А зимой целыми днями трогательно гладит стекло рамочек, под которыми пришпиленные бабочки. Мы Ваньке дарим исключительно бабочек за стеклом. «Спасибо», — надтреснутым голосом проговорил Назар. «За что?» «За твою реакцию». «Если вам не удалось держать эмоции в узде, нужно объяснить их посторонними причинами. Элементарное правило бизнес-общения. Ты смотришь на меня столь трепетно, что напомнил знакомого дебила». «Не надо, Ледок», — отмахнулся Назар. «Мы оба знаем приемчики нейролингвистического программирования. Они не работают с по-настоящему дорогими людьми». «Не кстати?» Или, напротив, очень кстати, подошел официант и поинтересовался. «Не нравится горячее блюдо? Ведь не едите». Мы посмотрели удивленно. О каких блюдах идет речь? Официанта мы попросили нас не беспокоить и подходить, когда отдадим знак. «Ледок, я расскажу тебе то, в чем не признавался никому в жизни. Сие не есть страшные тайны, но выворачиваться наружу не в моих правилах». Назар замолчал. Я не торопила. Через несколько секунд он продолжил. «Считается, что период гиперсексуальности начинается в юности. У меня он с пеленок. Я влюблялся еще до детского сада. Родные посмеивались надо мной, и я научился прятать свои чувства. Девочки, девушки, женщины меня завораживали. В них было волшебство, сказка. Они дарили ощущения, от которых вибрировала каждая клетка моего тела. Я рос смышленым и быстро понял, что главное в амурных делах — не бегать за девчонкой, а подстроить так, чтобы она сама тебя добивалась. В средней школе я был известным ловеласом. Очередь из девочек, желающих получить меня, выстраивалась. Что-то вроде переходящего приза на конкурсе красоты. Хоть месяц-другой, но посидеть на королевском троне». «Мальчишки тебя не били?» «Нет», — помотал головой Назар. «Завидовали. Сам кому угодно мог накостылять. Свободное оттисканье в подъездах время, занимался спортом, борьбой. Лилю я встретил, когда мне было 17 лет, ей 30. Она была женой моего дядюшки, с которым общались мало, потому как дипломат, сноб и вообще неприятная личность. По его службе они в Брюсселе пребывали, а тогда в отпуск приехали. Я увидел Лилю и пропал. Сногсшибательно красиво — это ладно, мало ли симпатичных девчонок. Но все они, как полевые цветы без запаха. Фото из книжки «Растения среднерусской возвышенности». Лиля вне каталогов, классификаций, ярлыков и календарей цветения. Она казалась вечно прекрасной, как роза, свернется бутончиком или распустит лепестки, постоянно прекрасна. «Меня он тоже с розой сравнил», — ревниво подумала я. «Хоть бы название цветов менял». Влюбился, заболел лилией со страшной силой. Примитивные амурные школьные уловки тут не проходили. Но остановить меня не смог бы и танк. Я сам был танком, который желал либо взять высоту, либо погибнуть. Опускаю подробности, но в итоге Лиля стала моей женой, расписались, когда мне 18 исполнилось. Родня была шокирована. Пусть я, пацан, ополоумевший от гормонов. Но Лиля... Отказаться от роскошной жизни, от светских связей, от денег, поездок, автомобилей и прочего-прочего ради мальчишки, который на 10 лет ее младше? Очевидно, Лиля тебя очень любила. Конечно, и не в прошедшем времени любила, а и сейчас тоже, как и я ее. Тогда почему бабник? Не торопи. Лиля со мной вынесла нищету, безденежье и прочие прелести, которые дарит муж-студент, хоть он и вкалывает вечерами на трех работах. Лиля хотела детей. Если бы она хотела ужей, змей, удавов, я ограбил бы серпентарий. Дети, пожалуйста, плодимся и рожаем. Мои дети выросли в чужом бельишке. Знакомые отдавали тряпки, которые собственным детям уже не годились. Родители, конечно, сняли бойкот, когда сын родился, помогали, но все равно нам лихо пришлось. Однажды, интимная деталь, но я тебе расскажу. Однажды Лиля мне говорит, прокладки женские, без них можно обойтись, ведь наши мамы обходились. Лучше на сэкономленные деньги купим тебе ботинки. Представляешь, это женщина, которая с детства привыкла к роскоши. Отказывает себе в прокладках ради ботинок для меня. Как бы ни сложилась моя жизнь, что бы в ней ни приключилось, Лилю и детей я не оставлю никогда. «А бабник-то при чем?» — снова хотелось спросить мне. И, очевидно, мой нетерпеливый вопрос легко прочитался на лице. Назар на него ответил. «Жене я изменил через полгода после свадьбы. Сокурсницу утра. В смысле, с одной студенткой переспал. Честно, казнился. Но недолго». Назар улыбнулся своей фирменной донжуановской улыбочкой. Дальше пошло-поехало. Понимаю, звучит нелепо. Не могу устоять перед женской красотой, но это факт и та самая моя страшная тайна. Женщины — мой наркотик, и я отдаю себе отчет, что наркоман. Но еще не придумали больницы, где лечат от... похоти. Можно и так сказать. Но за редким исключением со всеми своими подругами я нахожусь в прекрасных отношениях и благодарен им за минуты близости. Лиля знает о твоих похождениях? Не боже мой. Ей в голову не могло прийти, что, работая как вол, выматываясь как собака, помогая ей с детьми и по хозяйству, я еще и на стороне промышляю. «Такой редкий мужик выдюжит», — не без хвастовства сказал Назар. «А я справляюсь. Хотя, если честно, в последние годы обороты снизил». «Он гордился своей распущенностью. Рассказывал мне и плавился от самолюбования. Доморощенные Казановы всегда вызывали у меня брезгливость. Летают по бабам, как мухи по помойкам, заразу переносят». Но к Назару я отвращения почему-то не испытывала. И злилась не столько на него, гуляку, сколько на себя, за отсутствие здоровой реакции. Взмахнув рукой, подозвала официанта. Попросила убрать остывшую рыбу и принести кофе. Назар тоже не притронулся к мясу и заказал чай. Смотрел на меня внимательно, грустно, как смотрят, наверное, на человека, которого выбрали в исповедники, а этот человек не грехи отпускает, возмущается. «Шокировал тебя, ледок?» — не спросил, констатировал Назар. «Но подумай, зачем мне было темные стороны своей натуры оголять перед тобой?» «Действительно, зачем?» «Потому что ты в моей жизни Встреча необыкновенная. Без ложной скромности, я знаю женщин. Но ты перечеркиваешь все мои знания. Ты — открытие, которого я не только не ждал, но и не подозревала его возможностей. Мерси. Уж то-что, а комплименты говорить ты научился. Лида, — с болью проговорил Назар и потер лицо ладонями, словно к нему прилипли мои последние слова, и надо их счистить. Лида, — повторил он, — неужели ты не понимаешь? Я все рассказал, потому что не хочу дурить тебе голову, лукавить, обманывать, вселять ложные надежды. О каких надеждах речь? Встрепенулась я. Назар накрыл мою руку своей и легонько сжал. «Ты мне безумно нравишься. Думаю о тебе постоянно. Только не говори, что равнодушна ко мне. Не поверю. Ты каждый день красивее, чем вчера. А это верный признак влюбленности». «Чьей?» «Моей, безусловно. Но и ты переменилась. Игнатов из Роспотребнадзора. Помнишь его?» Заикается и мычит. Хотя специалист грамотный, с ним только письменно можно общаться. Устно Игнатова не понять. Потому что материться через слово, что при дамах непозволительно. Вот и остается одно заикание с мычанием. При чем тут Игнатов? Недавно виделись, и он сказал мне, перевожу с матерно-заикательного на литературный, что ты всегда была интересной женщиной, а в последнее время стала совершенно обворожительной. Игнатов предположил, что ты завела любовника. Я вспыхнула, польщенная и возмущенная. Бред, у меня нет любовника. Но мы на верном пути. Назар! Тихо, тихо. Снова накрыл мою руку. Не надо кричать. Мы ничего преступного не делаем. И не дети, чтобы играть в кошки-мышки. Лида, давай признаем. Ты нравишься мне, я нравлюсь тебе. Нас тянет друг к другу со страшной силой. Но мы не свободны. Семья, дети, супруги. Мы повязаны крепко и пока не способны эти узы порвать. «Пока», — оставил-таки лазейку, — подумала я. «Но почему мы должны наступать на горло собственным чувствам? Нашим близким будет легче, если мы превратимся в страдающих меланхоликов». «Вот так соблазняют честных женщин», — пронеслось у меня в голове. «Ничего страшного, даже приятно, волнительно, щекочет нервы». «Не тороплю тебя», — говорил Назар. «Подумай над моим предложением». «Каким предложением?» — хотелось воскликнуть мне. «Снять квартирку с большой кроватью, на которую перенесем наше свидание?» И далее буйная фантазия рисовала, как мчусь в рабочее время к любовнику, принимаю душ после акта близости. Про необходимость душа мне рассказывала одна из флажков, Лиля Белая, замужняя женщина крайне легкого поведения. Она говорила, выдает запах чужого парфюма. Вы же елозили тело по телу, запах остается. Хочешь узнать, изменяет ли тебе муж? Обнюхай его вечером, когда пришел с работы. Только профессионалы знают, что нужно помыться, хотя времени обычно тык впритык. Каюсь, несколько раз я Максима обнюхивала, старалась сделать это незаметно, а получалось неуклюже. «Потом пахнет», — напрягался муж. Он не переносил скотский запах несвежих подмышек. И человек, от которого несло потом, мгновенно записывался Максимом в вонючки. Хотя внешне, конечно, Максим никак не проявлял своей брезгливости. «Горю», — Назар посмотрел на часы. «Еще две встречи, а вечером сегодня важный футбол. Наши играют с Англией». Так легко. Объяснение в любви, предложение вступить в тайную связь, а следом — деловые встречи и футбол. Обижаться глупо. Время делового человека спрессовано жестко. Сама торопливо говорю в телефонную трубку маме. Лекарство высылаю, береги себя, обнимаю, целую. А ей хотелось рассказать про гипертонический криз, каких страхов натерпелась ночью, как приехала скорая, как вели себя врачи. Но мне некогда. Надо еще умудриться вырвать 1,5 часа, заскочить в аптеку, потом в курьерскую фирму, которая доставит лекарство уже завтра. Назар расплатился по счету. Мы поднялись и пошли к выходу. Назар положил мне руку на талию, как бы по необходимости, рулить между столиками. От его руки шло тепло, способное превратить в безвольную куклу гордую женщину. Состоянию моему подходило слово «лихорадка». Удобный термин. Лихорадка — это и герпес на губе, и высокая температура, и кризис в экономике, на бирже, и трясущиеся руки, и клацающие зубы, и сумбур в голове. Последнее точно про меня. Но все-таки приехала в офис, затребовала отчет у двух сплетниц, которые, задери их нелегкое, втянули меня в объяснение с Назаром. Работа была выполнена на 4 с минусом, но я нашла к чему придраться и выставила им по двойке, велела завтра переделать. Затягивала время, листала бумаги, плохо понимая, что в них написано. Страшно ехать домой, увидеть Максима. Хотя он и не мог знать про мои шуры-муры, было стыдно. Страх и стыд — сочетание неприятное, но подперченное игрой с опасностью, азартом. На чашах весов перспектива больших удовольствий и возможность роковой потери. Удовольствия всегда перевешивают. Как назло, сегодня Максим придет рано. Футбол. Наши с кем? С Францией? Нет, с Англией, кажется. Подожду еще немного, пробок на дорогах не будет, народ прилипнет к телевизорам. А после матча не исключены беспорядки. Вот еще дело. Позвонить родителям Максима. Они живут недалеко от Лужников, пусть не выходят из дома за хлебом, например, когда толпа хлынет со стадиона. Проявила заботу, и ее оценили, поблагодарили за беспокойство. Анна Петровна и Георгий Сергеевич — прекрасные люди. Вместе с замечательным мужем мне достались чуткие, умные, деликатные свекровь и свекр. У нас полная гармония. Только умалишенная способна разрушить эту гармонию. Из маленького зеркальца пудреницы, когда я красила губы, на меня смотрела вполне умалишенная особа. Делать нечего. Надо ехать домой. Матч уже начался, когда я вошла в квартиру. Максим и Гошка сидели на диване. На маленьком столике перед ними стояли бутерброды. Вместо нормального ужина, который обязана приготовить хорошая жена и мать, высокий стакан с пивом для Максима и такой же стакан с яблочным соком для Гошки. Сок не магазинный, а свежевыжатый. Еще один пунктик Максима. Поить нас натуральными соками. Аптечные витамины считает вредными, поскольку они препятствуют усвоению организмом витаминов из продуктов. Купил соковыжималку, пропускает через нее фрукты и овощи, экспериментирует на жене и сыне. Если вам предложат мультисок из томатов, сельдерея, петрушки, винограда и свеклы, не соглашайтесь. Пойло. Мы с Гошкой отстояли право пить сок односоставный. Если томатный, то томатный. Если грушевый, то грушевый. Тыквенный, так тыквенный. Сидят на диване рядом. Мои самые дорогие и любимые. Гошка, я знаю, к футболу относится без восторга, мал еще. Но рядом с папой, который поясняет, комментирует. «Как ведет, как ведет! Отличная передача!» «Мазила! Ребята, бегаем, а не спим! Угловой! Гошка, ты усек, почему угловой?» «Сек», — отвечает Гошка, подыгрывая отцу. «Папа, есть полузащитник, а есть полунападающий!» «Они все сейчас...» «Ох, елки, какой пас! Полунападающие. На треть нападающие. На четверть. Ну давай, родной, давай!» «Давай!» — вторит Гошка. Опустившись в кресло напротив, я наблюдала за ними, умилялась. И все-таки мысли мои были далеко. За 3-9 земель, в другом конце Москвы, где также с сыном у телевизора сидит человек, который внес в мою душу большое смятение. По причине сумбура в голове я допустила глупые промашки. Мяч закатился в ворота, и я захлопала в ладошки. «Ура! Гол!» Мой деланный восторг должен был потонуть в воплях Максима. Когда наши забивают, он беснуется, как юный морал. Теперь же я кричала в недоуменной тишине. «Мама, это нашим забили!» На Гошкином лице была детская обида, которая случается, когда авторитетные взрослые выставляют себя глупыми. «Ах, нашим? Какая неприятность. Но ничего. Какая минута матча? Первый, второй тайм. Мы еще им покажем. Обязательно выйдем в финал. Полуфинал, четверть». «Если выиграем», — спокойно сказал Максим, «то останемся в чемпионате Европы. Раз 10 тебе объяснял». «Ага, Европа, я помню. Смотрите, смотрите», — переключила их внимание на телевизор. «Бегут к воротам противника. Голевая ситуация». «Это наши ворота», — отвернулся к экрану Максим. «Пойду сделаю чего-нибудь вкусненького». Поднялась я и ушла на кухню, где можно было предаться своим мыслям и не изображать спортивного фаната. Пока в микроволновке потрескивал попкорн, пока выкладывала на галеты паштет, икру, плавленый сыр, я думала о Назаре. Не решала, вступать ли мне с ним в близкие отношения, а мечтала, как хорошо было бы вступить. Женское сознание причудливо. Изменить — ни за что. Но мысленно рисовать картинки этой самой измены — ой, как сладко. За тайные мечты еще никого не казнили. Российские футболисты не подкачали, забили 2 мяча в ворота противника. При этом Максим вопил и так бил по столу руками, что сыпался из вазы попкорн и скакали на блюде галеты. Гошка прыгал на диване, заваливался на спину и дрыгал ногами. На меня внимания не обращали, что было кстати. Уложила сына спать и юркнула в ванную. Отсидеться, отмокнуть в теплой ароматной воде, продолжить мечтания, 20-й раз вспомнить каждое слово Назара. Максим вошел с бокалом вина в одной руке и стаканом пива в другой. Вино протянул мне, уселся на край ванны. «Празднуем победу над англичанами?» — отхлебнула я. Муж, казалось, не слышал меня и смотрел отстраненно, как на чужую, но при этом симпатичную, что подтвердили его дальнейшие слова. «Лида, ты чертовски обворожительная женщина». Когда вам 2 раза на день говорят подобные комплименты, причем сначала потенциальный любовник, а потом старый муж, то жизнь обязательно покажется сахаром. Я замурлыкала от удовольствия. Рано радовалась. «Лида, я пришел сообщить тебе пренеприятное известие. К нам едет ревизор, тетя Даша из Питера». «В том числе. Лида, я ухожу». «Стелить новое белье?» «Ухожу от тебя, к другой женщине». «Что? Как? Почему? За что?» Естественные вопросы не застряли у меня в горле, они даже не сформировались в моем мозгу, окутанном пышным облаком мечтания о Назаре. Я только хлопала глазами, пытаясь понять смысл слов мужа. Смысл не прояснялся. Максим хмыкнул, отпил из своего стакана и упрекнул. «Только удивилась, не испугалась». «А мне следовало пойти на дно?» — огрызнулась я почему-то. «Тут мелко». «Ну, плавай», — похлопал меня по мокрому плечу и продолжил упреки. «Ты никогда не задумывалась над тем, что тогда, в ночь, когда мы познакомились, когда волокла меня, что заставило меня надраться в хлам?» «А что заставило?» «Отвечаю. Я был страстно влюблен в одну девушку. Она предпочла мне другого. Заливал горе. Ты меня подхватила. Ни о чем не жалею. Но я снова встретил ее, мою главную любовь. Ухожу к ней». Сравнение человеческого мозга с компьютером очень популярно, почти штамп, но точный. И я к нему прибегну. Память компьютера, самого совершенного, имеет пределы. Вы можете поместить в него бездну информации, а без дна все-таки не бывает. Как картинки в компьютере съедают громадный объем памяти, так наши эмоции парализуют ум. Там, где поместится собрание сочинений Льва Николаевича Толстого, с трудом войдут заурядные фото с пикника. Если твой мозг перегружен эмоциями, в него с трудом втиснется новая информация. Бросает муж, уходит к стародавней любви, к черту лысому. Он что, серьезно? «Ты серьезно?» — спросила я и залпом допила вино. При этом не выказала никаких признаков страшной трагедии, как при рутинной бытовой ситуации, вроде «Ты серьезно хочешь надеть голубой галстук с желтой рубашки, как украинский националист?» «Серьезно», — шумно выдохнул Максим. «Водичка остыла», — поболтал рукой в ванне. «Подолью тебе горячий». Открыл кран, забрал у меня фужер и вышел вон. Когда температура воды приблизилась к закипанию, я очнулась, выключила воду, стукнув по крану пальцами ноги. Было очень жарко внутри, снаружи, всюду. Лихорадка продолжала терзать меня, лишала возможности осмыслить происходящее. Да и что осмысливать? Максима? Назара? Вскочила, поскользнулась, едва удержалась, перевалилась через бортик ванны, ноги разъехались на мокром полу. Точно пьяная. Я трезвая, как стеклышко. Просто в голове моей перегруз и конфликт эмоций и информаций. Закутанная в махровый халат мужа, который в спешке накинула, я застала его укладывающим тряпки в чемодан. «Максим, что ты творишь? Нельзя!» Бросилась к нему, но наступила на полу халата, упала, свалилась бесформенной грудой на пороге спальни. Максим подошел медленно, без суеты. Поднял меня, отнес, положил на мой край постели. Продолжил собирать чемодан. Далее о моих чувствах откровенно, как на Божьем суде. Сидела. Маленькой, тонкой и глубокой занозой сидела во мне подлое облегчение. Муж уходит, сам изменщик. Значит, могу поддаться своим чувствам без моральных терзаний и рефлексии. С другой стороны, повторюсь, в голове моей черти плясали. Хорошее от плохого, праведное от грешного, справедливое от подлого я отличить не могла. Когда закрылась за мужем дверь, я пыталась вспомнить подобающую ситуации народную мудрость. Вспомнила. Утро вечера мудренее. Все. Компьютер сдох. Отключаюсь. «Где папа?» — спросил утром Гошка. Уехал в срочную командировку. «А кто Овка?» «Чего?» «Командир Овка. Папа командир. А кто Овка?» «Сама бы хотела знать. Быстро, пей сок, позавтракаешь в детсаду. Опаздываем». «Зубы». «Что зубы?» «Ты зубы не накрасила». «Это Гошка про губную помаду. Мой сын отлично выговаривает «Р». Результат моих логопедических усилий. Когда я с ним сидела 3 года, была совершенно истовой матерью. Из тех, что падают в обморок, если ребенок в 3 года задач с логарифмами не решает». Максим протестовал. «Прекрати из моего нормального сына делать искусственного вундеркинда. Рожай 2-го ребенка, а Гошка пойдет в народ, то есть в детский сад». Против 2-го ребенка я не протестую. Только не так скоро, пока не забылись жуткие страхи о самочувствии младенца. Мне все время казалось, что с ним что-то не так, на грани смерти или в начале серьезной болезни. Терзала педиатра ночными звонками. Он приходил к нам чуть ли не ежедневно. Педиатр у нас коммерческий, из частной клиники, гонорары достойные. Врачи из районной поликлиники быстро меня послали. «Мамочка, не морочьте нам голову глупостями. Вызывайте врача, когда у ребенка температура». Как будто он без температуры не может погибнуть. Везла Гошку в детсад. Опять-таки Максима идея. Детский коллектив, где Гошка должен закреплять навыки общения, допускается кулаками, а не няня, которая целыми днями будет с ним мыльные оперы по телевизору смотреть. Сын, пристегнутый в своем креслице сзади, что-то мне рассказывал. Не прислушивалась, но разговор поддерживала. Для этого требовалось только периодически вставлять. «Да что ты? Как интересно! А дальше что? И как развивались события?» Мы подъехали к садику, выходили из машины, когда я по молчанию Гошки поняла, что не в струю реагировала. «Сынок?» «Мама, у тебя все дома». «Чего-чего? Откуда подобные выражения?» «От Петьки. Я тебя спросил, почему девочки любят плакать, а ты мне про события». «Девочки. А вдруг мой сын вроде Назара? Увлечен, оглушен женским полом, и вся дальнейшая его жизнь превратится в череду томлений и разврата». «Георгий», — присела я, чтобы смотреть сыну прямо в лицо, «скажи мне честно, тебе нравятся девочки, девушки, женщины? Они тебя влекут?» «Куда влекут?» «В общем, что ты чувствуешь? Ты их всех любишь?» «Нет», — помотал сын головой, «я их чувствовать не люблю». «Час от часу не легче. А вдруг у Гошки неправильная ориентация?» «Ой, горе! Сыночек Гошенька, почему тебе не нравятся девочки? Они хорошие. Они ревут». «Плачут?» «Да, случается». «И еще глупые». «Что правда, то правда». Невольно и совершенно непедагогично согласилась я. «Но придет время, и ты женишься, как делают все нормальные мужчины». «Женюсь». Быстро, хоть и без энтузиазма, согласился Гошка. «Ты же, мама, умрешь, а кто будет кушать, готовить и стирать?» «Аргумент», — поднялась я. «Хотелось бы, правда, пожить подольше, если ты не возражаешь». «Не возражаю», — великодушно позволил сын. «Вот что значит мальчик». Для меня самым страшным кошмаром детства был страх маминой смерти. До сих пор не растаял. А сын легко рассуждает о моей кончине. Мы открыли дверь. Гошка поцеловал меня в щечку и побежал по лестнице вверх. Еще несколько секунд я стояла в небольшом тамбуре. Конечно, сын любит меня глубоко, искренне. Но у него уже начинает формироваться мужская логика. Все бабы — дуры и необходимый элемент домоводства. «Позвольте пройти». Меня вернула к действительности другая мама, которая привела свою дочь в сад. Она напутствовала свое чадо. «Если станут отбирать у тебя куклу, громко заплачь и позови воспитательницу». «А можно сначала щипаться и кусаться?» «Можно», — позволила добрая мама. «Вот и прививай тут сыну», — подумала я, — «уважение к слабому полу».